Хотя так бывает, так может быть. Валанс размеренно дышал. Ночь превращала его в охотника. Сейчас он уже не смог бы уйти. Подстерегать жертву в темноте. Это было единственное, что его занимало. Так прошло 3/4 часа. Временами налетали сильные порывы ветра. На балконе закрылась ставня и задела стоявшую там фигуру. Послышался глухой шум, и Валанс весь напрягся. Не нравился ему этот звук. Если б ставня ударилась о пистолет, звук был бы точно такой же. Конечно, ставня могла удариться о любой другой металлический предмет, но могла удариться и о пистолет. Валанс осторожно взял чемодан и, по-прежнему, двигаясь вдоль стены, отступил на тротуар. Добравшись до угла, он побежал и позвонил в дверь отеля «Гарибальди». Уже больше часа напротив отеля на высоте 3-го этажа стоял на балконе человек с какой-то металлической штуковиной. Он почти набросился на молодого человека, дежурившего у стойки портье. Нет, Лаура Валюбер еще не вернулась к себе в комнату. Ключ номер 308 висел на доске. Куда выходит эта комната? На задний фасад? Да, сеньор. Куда именно? Разве я обязан вам отвечать? Специальная миссия, сказал Валанс, показывая свое удостоверение. На середину улицы, напротив старого отеля «Луиджи». Пожалуйста, закажите мне в баре порцию виски. Скажите, мадам Валюбер, что я ее жду, и ни в коем случае не позволяйте ей подниматься в комнату до встречи со мной. Хотя нет, дайте мне ее ключ, так будет надежнее. Он говорил быстро и уверенно. Ему не было страшно, просто он сознавал, что на балконе отеля «Луиджи» в темноте стоит убийца и поджидает Лауру. А он никого не может позвать ей на помощь. Если бы он обратился в полицию, пришлось бы рассказать о нелегальных операциях Лауры и колорадского жука, после чего ее бы тут же арестовали. Надо будет в одиночку разобраться с этим киллером. «Мадам Валюбер все еще в баре», — сказал молодой человек, протягивая ключ Валансу. В его словах прозвучала нотка осуждения. Валанс прошел через безлюдный холл отеля в бар. Лаура сидела там одна, опершись локтями о стол и уткнувшись подбородком в сложенные руки. Она с трудом удерживала в руке сигарету. Подходя к ней, он старался ступать как можно тише. Ему казалось, что звук его шагов может привлечь смерть, затаившуюся на улице, и Лаура погибнет до того, как он успеет ее прихватить. Говорят же, что криком можно вызвать лавину. Остановившись позади нее, он заговорил еле слышным голосом: «Встань и без разговоров иди за мной. Мне надо увести тебя отсюда». Она не шелохнулась. Она застыла, ушла в себя. Он подошел с другой стороны и взглянул ей в лицо. «Ты должна пойти со мной, Лаура», — повторил он тихо. Что он мог сделать? Он стоял здесь, у стола, рядом с этой блистательной, отчаявшейся женщиной, которую надо было увести отсюда. Он решил прибегнуть к хитрости. «Не расстраивайся из-за Тиберия. Они не будут предъявлять ему обвинение в убийстве. Следователь сказал, что ему дадут от силы 2 года. А сейчас встань и очень тихо выйди отсюда вместе со мной», — сказал он. Не поднимая головы, она затянулась сигаретой. «Напротив твоего окна стоит человек, который собирается тебя пристрелить», — продолжал Валанс. Лаура медленно поднялась, и пепел от сигареты упал на стол. Она стояла перед Валансом, не глядя на него, опустив голову. «Мне все осточертело», — произнесла она.